Глава третья. Из академического дома Нади и Полуянов вышли в молчании. Митрофанова демонстративно избегала Диминого взгляда, а по ее нарочито прямой спине и поджатым губкам журналист понял, разобижена не на шутку. Хотя что он такого сделал? Ну, поддержал светскую беседу, сказал красотке шоколадке пару комплиментов. Любой бы мужик на его месте точно так же себя повел. А Надька, похоже, себе напридумывала, будто они с Изабель чуть не жениться собрались. Дима, может, от подобной перспективы и не отказался бы, но только аппетитная штучка явно приучена к мужикам с куда большей мощной, к таким, кто может ей салон красоты купить. Но управляет-то Изабель своим салоном сама. Как интересно справляется. На бизнес-леди она совсем не похожа. Хотя кто знает, как оно на самом деле. Он, Митрофанова, раньше тоже маскировалась. Притворялась глупышкой, влюбленно хлопала глазищами, восклицала: «Какой ты умный, Димочка!» А сейчас, когда много лет совместное хозяйство ведут, да еще жилье решили общее покупать, стало истинное лицо являть. Все требует от него чего-то, а восхищается только в постели. Да и то не каждый раз. Спасибо, хоть уют блюдет. И кормежка по-прежнему на уровне. Умом, конечно, Дима понимал, что Надя отлично ему пара. Когда он одряхлеет, можно не сомневаться, стакан воды всегда поднесет. Но только насколько ярче, свежее и интереснее было бы просыпаться по утрам с очаровательной мулаточкой. «Дима, а тебе не показалось, что Изабель что-то беспокоит?» — выдернула его из сладких мечтаний Митрофанова. «А?» «Ну, глаза у нее встревоженные, и вид, знаешь, как у ребенка, когда он знает какой-то секрет и аж разрывает его. Так хочется выболтать». «Да я как-то ей в глаза не смотрел», — признался Полуянов. «Действительно, зачем смотреть девушке в лицо, коли у нее ноги от ушей и бюст четвертого размера?» — съехидничал Надя. «Брось, Надька!» — Полуянов притворился, что сердится. «Не интересуют меня ее ноги. А лучше твоего бюста нет ничего в мире. Ты прекрасно об этом знаешь». Митрофанова, довольная, зарделась, но причитать не перестала. «Все-таки нехорошо у меня на душе. Чувствую какой-то подвох с этой квартирой. По-моему, все идеально». «Нет, слишком все хорошо». «Ну, Надька», — покачал головой Полуянов, — «на тебя не угодишь». «Надо бы эту Изабель досконально проверить, по каким-нибудь базам пробить», — задумчиво сказала Надя и, искоса взглянув на Полуянова, добавила: «Но просить тебя я не буду. Боюсь, чтобы твоя проверка в чужом будуаре не закончилась». «Не волнуйся, она не в моем вкусе», — фыркнул Дима. Обнял подругу и крепко поцеловал. Полуянов грешным делом красотку Изабель вспоминал, особенно по ночам. Но на работе ему было не до мечтаний. Планерка, письма, звонки, большая статья идет в завтрашний номер. А главнюга очередной заголовок забраковал. Надо срочно придумать что-то более в русле поспокойнее, то есть беззубое. Дима заперся в кабинете, заварил себе кофе, но инициировать мыслительный процесс не успел, зазвонил внутренний телефон. «Полуянов!» — послышался сердитый голос секретарши главного Марины Максовны. «Тебя дама требует. Сколько можно?» «А что делать, когда поклонницы прохода не дают?» — снахальничал журналист. «Мадам сказала, она не поклонница. Якобы ты у нее квартиру покупаешь». «О, Изабель!» — встрепенулся Дима. «Да, конечно, соединяйте». «Слушаюсь», — усмехнулась умудренная годами секретарша. «Только передай своей подружке, чтобы в приемную главного редактора больше не звонила». А Полуянов, откашлившись, приготовился подбавить в голос тепла и бархата. Настроился впечатлять, очаровывать, веселить. Однако все усилия пропали в туне. Прекрасная мулатка заполошно затараторила: «Дима, как хорошо, что я вас нашла. Я еще вчера хотела визитку попросить, да при Наде постеснялась. У меня к вам дело очень срочное, важное. Мне не к кому больше обратиться. Просто глаз божий, что вы журналистом оказались, к тому же моим любимым. Вы можете прямо сейчас со мной встретиться? Я тут рядом, почти на улице Правды». Приятно, конечно, слышать нежный, умоляющий голосок. Однако мудрая Надька вчера вечером словно бы между делом сказала: «Ох, не завидую я окружению, Изабель». «Это почему?» — еще удивился Полуянов. «Типичная иждивенческая порода, такие только ищут, кому бы прилепиться и соки высасывать. Чтобы на нее спину гнули, а она на шее сидела, ножками болтала». Кто знает, права ли ревнивая Митрофанова, но решать проблемы Изабель Полуянов не слишком хотел. Своих хватало, поэтому достаточно сухо произнес: «Вы хотите что-то по поводу квартиры со мной обсудить?» «Квартиры? Какой квартиры?» — опешила красавица. «Тут со мной такой ужас происходит, просто кошмар, реальный!» Она всхлипнула и жалобно добавила: «Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите мне, или просто хотя бы скажите, что я дура, что мне все чудится!» Полуянов покосился на монитор, где немым укором висела безголовая статья. Заголовок пришел в голову сам собой. Журналист быстро напечатал вверху страницы: «Помогите на тихой улице». «А что, вроде неплохо». «За вами хвоста нет?» — строго проговорил он в трубку. «Что?» — растерялась Изабель. «Шутка. Через полчаса в кафе напротив редакции. Подойдет?» «Ох, Дима, спасибо! Спасибо вам огромное!» — обрадовалась она. Настолько искренне, что прямо горы для нее захотелось свернуть. Никакого сравнения с Митрофановой, которая, если и благодарит, то снисходительно, будто он дрессированная собачка. Как бы только намекнуть Изабель, чтобы при Надьке, когда они все вместе на сделке встретятся, лишнего не болтала. Впрочем, Уладка едва подбежала к его столику, сама завела речь о том же. «Дима, вы только подруге вашей не признавайтесь, что мы с вами виделись. А то она на меня сердиться будет. Я, честно, соблазнять вас не собираюсь. Я исключительно по делу». «Жаль», — усмехнулся журналист. «Вы все шутите». Неуверенно улыбнулась в ответ девушка, сделала глубокий вдох и растерянно пробормотала: «Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, сразу покажу». Она открыла сумочку, но тут же ее захлопнула, досадливо помотав головой. «Нет, так вы ничего не поймете. Закажите мне, пожалуйста, кофе, двойной эспрессо и обязательно холодную воду. Голова кругом идет. В общем, чтобы вы сразу знали, я дурочка». «Кто вам сказал такую глупость?» — ухмыльнулся Полуянов. «Ой, да ладно, я еще в школе поняла, что когда Бог мозги раздавал, мне дать пожадничал. Но я умняшку из себя никогда и не строила. И прекрасно понимаю, что в нашем бизнесе я так, типа визитной карточки, а Юлька и мозг, и руки, и все остальное». «Бррр», помотал головой журналист. «Давайте еще раз. Кто такая Юлька?» «Ну, Базанова. Коммерческий директор в моем салоне. Мы с ней, когда дело затевали, сразу договорились. Я даю деньги, и когда переговоры с мужиками, пыль в глаза пускаю, а она делает все остальное. Я в дела никогда и не лезла. Оно мне надо, но только здесь идея 100% выигрышная. Баба Лера, она ведь абсолютный уникум. Столько всего знает, и в нашу концепцию вписывается идеально». Официант принес кофе. Изабель отхлебнула, пробормотала: «Слишком горьким. Ладно, сойдет, не берите в голову. Короче, бабе Лере 87 лет, и она без проблем садится на поперечный шпагат. Что вы улыбаетесь? Это реально совсем непросто, даже в 16. Я ее знаю очень давно, поэтому, когда мы салон только открыли, сразу ей позвонила. Но баба Лера вечно отвечала, что занята. Она до сих пор и гимнасток художественных консультирует, и физкультуру в университете преподает. Но я тоже упорная. Дожала ее. Баба Лера согласилась, что будет у нас в салонах стрейчинг вести. Представляете, как здорово? А то клиентки вечно стонут, когда им инструктора хоть минимальную нагрузку пытаются дать. Мол, легко вам, молодым, задания давать. А мы старенькие, мы не можем». А тут инструктор-бабушка, 87 лет, прекрасно выглядит, изумительно гнется. Я уверена, что на ее занятиях был бы полный аншлаг. Но Юлька... Изабель осеклась. Отколола от сахарного кубика крошечный кусочек, бросила его в чашку с кофе, принялась яростно размешивать. Потом сердито пробормотала: «Юлька, короче, мою идею не оценила. Хотя я с бабой Лерой уже и зарплату обсудила. Представляете, как неудобно? Я с Юлькой и так, и сяк, а она уперлась, как ослица. Инструктор должен быть обязательно молодым, и точка. Вы, Дима, сами как считаете?» «Я бы лучше занимался с молодой. С вами, например», — честно признался журналист. «Из эстетических хотя бы соображений». «Ничего вы не понимаете», — Изабель сердито шлепнула кулачком по столу. «Я и Юльке сказала, что она просто дура. Ой, извините, я вас в виду не имела, хотя вы абсолютно не правы. Баба Лера очень нужна нашему салону. Вот я и сказала Юльке, что тоже являюсь совладельцем и имею право на собственное мнение. Баба Лера будет вести у нас стрейчинг и точка». «Но чем, прекрасные дамы, в вашем споре могут быть полезен я?» — удивленно произнес Полуянов. «Ха, прекрасные! Видели бы вы эту Юльку! Она страшнее войны!» — хихикнула Изабель. Но тут же помрачнела. «Но только без нее я как без рук. А мы расплевались конкретно. Юлька сказала, или баба Лера, или она вообще уходит. Но как я ее могу отпустить? Сама точно не справлюсь. А деньги уже вложены. В общем, взяла тайм-аут, и бабе Лере пока не звонила. А вчера утром...» Девушка судорожно сглотнула. «Я у себя в почтовом ящике вот это нашла». Она дрожащими руками полезла в сумочку и протянула Диме небрежно распечатанный конверт. В графе «адресат» машинально отметил он только имя. Отпечатано на принтере «Изабель». А внутри фотография. Похоже, изображена на ней была та самая баба Лера, стройная, неплохо сохранившаяся, но по всем статьям старуха, морщинистые руки, пигментные пятна на опрометчиво обнаженной шее, позирует, сидя в кресле. Одна нога закинута на другую, глаза полуприкрыты. «И что?» — Полуянов перевел взгляд на Изабель. «Вы ничего не замечаете?» Дима снова посмотрел на фотографию и принялся рассуждать вслух. «Ну, поза немного неестественная, лицо слишком бледное, человек пожилой, обычное дело». «Да она мертвая!» — заорала Изабель на все кафе. «Что? Неужели непонятно? Да баба Лера в жизни не облокотится на спинку, всегда пряменькая, стройная, просто загляденье, сгусток энергии, собрана, как пружинка, яркая, подвижная, глаза горят. Я, короче, тут же помчалась к ней, а квартира опечатана, я к соседям. Те мне и рассказали, что к бабе Лере дочка приехала неделю назад вечером. Звонит, мать не отзывается. Открыла тогда дверь своим ключом и обнаружила ее. Мертвую». Изабель всхлипнула. Полуянов уже внимательнее взглянул на снимок. Волосы старой женщины в идеальном порядке. Нога закинута на ногу, рука упирается в подлокотник. Все как-то очень постановочно. Вряд ли можно умереть в столь вычурной позе. «А от чего она умерла?» — нетерпеливо спросил он. «Да не в том дело», — раздраженно ответила Изабель. «От инфаркта, что ли, или от инсульта? Какая разница в ее возрасте? Вы что, не поняли еще?» «Умерла баба Лера в своей постели, во сне. Дальше все как положено. Вызвали похоронного агента, ее увезли в морг, сделали вскрытие и похоронили 2 дня назад. Я ничего не знала, мне не сообщили. Я ведь бабе Лере никто, ни родственница, ни друг, даже поработать вместе не успели. А сегодня вот я эту фотографию получила. Теперь схожу с ума, голову ломаю. Могла это Юлька сделать, но чтобы просто поиздеваться надо мной». «Изабель, вы серьезно? Зачем ей над вами издеваться, да еще таким образом?» «Не знаю, зачем. Но кому еще нужен был весь этот ужас? Дима, если вы мне не поможете, я просто не знаю, что делать. Вы ведь такой известный журналист. Узнайте, кто это натворил. У кого только рука поднялась». Полуянов молча вернул фотографию в конверт. Ему не слишком хотелось ввязываться в эту историю. Искать психов и писать о них — дело неблагодарное. Если Надька узнает о новой теме, обязательно взовьется. Но разве мог он просто отвернуться от умоляющих глаз красавицы по имени Изабель? «Ладно», — опрометчиво решил Дима, — «я потихоньку. Надюха ни о чем и не узнает». Едва Полуянов вернулся в редакцию, позвонила Надюшка. Голосок озабоченный. «Дима, мы со Аскольдом Ивановичем все утро квартирой занимаемся, и нас кое-что смущает. Ой, подожди секундочку, читателя приструню». Трубка стукнула о стол, Полуянов услышал, как подруга кому-то строго выговаривает. «Это же раритет, книга издана в 19 веке, а вы в ней уголки загибаете». Затем в трубке снова зажурчал ее голос. «Прости, пожалуйста, в смысле сбил, вандал. О чем я говорила?» «В этой квартире тебя что-то смущает», — подсказал Дима. «Ну, мы со Скольдом никак понять не можем, зачем Изабель нужен этот обмен. Тут академический, чистенький, благородный дом, а переезжает она в бывшую коммуналку, запущенную, коммуникации древние, садовое кольцо рядом. В чем смысл?» «Как в чем? Москва, центр. Совсем другая жизнь», — усмехнулся Полуянов и процитировал. «Переулочек, переул, горло петелькой затянул». Надюха умница сразу подхватила. «Тянет свежесть с Москва-реки, в окнах теплятся огоньки». Потом упрямо повторила. «Только одно дело в третьем Зачатьевском переулке жить, как Анна Ахматова, и совсем другое, когда возле Садового. Такое ощущение, что Изабель первую попавшуюся квартиру схватила, лишь бы из своей нынешней сбежать». «Да ладно, ей, видно, просто нравится ритм большого города». «В общем, тебя ничего не настораживает», — подвела итог Надя. «Ладно, я поняла. Все, пока, а то у меня народ». И положила трубку. Полуянов посмотрел на умолкнувший телефон, перевел взгляд на фотографию, откуда смотрела пустыми глазами мертвая старуха. Что это, неудачная шутка? Месть какой-нибудь заревновавшей подруги или дело серьезней? И связано ли странное письмецо с тем, что хозяйка вдруг срывается с насиженного места, решает срочно продать родовое гнездо? Он порылся в ящике стола и выудил оттуда старую дедовскую еще лупу, запер кабинет на ключ, врубил все лампы и стал внимательнейшим образом изучать фотографию мертвой тренерши. Да, омерзительно и зловеще. Но следовало признать, имелось в ней определенное мрачное очарование. Фотограф, кем бы он ни был, похоже, знал, как выставить свет и выбрать удачный ракурс. Почившая старуха, если не приглядываться к полуприкрытым пустым глазам, выглядела словно пушкинская графиня, присевшая отдохнуть после шумного бала. Но тело, явно уже окоченевшее, совсем не просто разместить в кресле, да еще в почти изящной позе. Получается, автор не впервые снимает подобную мерзость? Успел наработать опыт? Может быть, существует какое-нибудь сообщество фотографов-извращенцев? Однако, если оно и имелось, в интернете себя не афишировало. Всемирная паутина утверждала, зловещий обычай запечатлевать мертвых в образе живых канул в лету в XIX веке. Получается, особенно упорные поклонники жанра здравствуют и поныне, но как подобную фотосессию провести технически? Снимали, скорее всего, в морге. Милое хобби какого-нибудь сумасшедшего санитара. Ох, вряд ли. Работенка-то золотая, а за подобные забавы мигом вылетишь с волчьим билетом. Впрочем, кто-то, сторож, санитар, патологоанатом, служебные инструкции все же нарушил и фотографа к телу допустил. Узнавать адрес морга, ехать в Юдоль скорби, ворошить осиное гнездо, предъявлять фотографию, скандал разразится ужасный. Это однозначно. А удастся ли вычислить злодея? Совсем не факт. Да и не очень порядочно поднимать шум. У покойной старухи имеется дочь. Если она увидит фотографию, нервный срыв несчастной женщине гарантирован. Потому Полуянов решил зайти пока что с другой стороны. Разобраться хотя бы в первом приближении в биографии красавицы Изабель. Неспроста же той присылают подобные милые фоточки. Собирать по крохам сплетни и слухи в интернете Дима не стал. Зачем, если за стенкой его кабинета сидят девчонки из светской хроники? Он не сомневался, ведущая телепрограмма, пусть и на кабельном канале, должна была засветиться хотя бы минимально. Ему повезло. У хроникерш, близняшек Оля и Поля, сегодня не оказалось ни премьер, ни тусовок, ни самолета на Бали. «Раз пришел, иди за пирожными», — хищно улыбнулась Оля. «А чай неси свой, в буфете помоем», — добавила Поля. Пришлось расставаться с заначкой, настоящим индийским дарджилингом. «Угодил», — похвалила Поля. «Проси теперь что угодно», — улыбнулась ее сестра. Однако, когда Дима произнес пароль «Истомина», Ему ответили растерянные взгляды. «Кто-кто?» «Она уроки фитнеса вела на каком-то кабельном канале, а сейчас у нее салон красоты. Молодая такая, мулатка». Сестры переглянулись. «Прямо мулатка-мулатка?» — недоверчиво уточнила Оля. «Ну да, смугленькая такая». «А-а-а!» — вдруг просияла Поля. «Это он про Изабеллу, наверное». «Точно!» — расхохоталась Оля. «Только какая она мулатка? Какао с молоком, и то сильно разбавленное. У нее отец испанец, а мать кубинка, почти белая». «А почему она тогда Истомина?» Полуянов решил услышать историю с самого начала. «Ну, там настоящая Санта-Барбара», — весело произнесла Поля. «Даже ток-шоу про нее было. Неужели не видел?» «Разве Полуянов похож на человека, который смотрит ток-шоу?» — защитила коллегу Оля. «Расскажи ему». «Ну, вкратце. Дело было на Кубе лет 20 с гаком назад. Семья беднейшая, родители умерли, детка осталась сироткой. Попала в приют, сбежала, попрошайничала. На Кубе у них хоть и социализм, а бродяжек немало. Особенно не на Вородеро каком-нибудь туристическом, а в Гаване. Девчонка постоянно крутилась на городском пляже, и туда же каждый вечер ходил купаться белый джентльмен Истомин. Он наш инженер. На Кубе работал, отель строил. Свободно говорил по-испански. Сиротку жалел, подкармливал. Своих детей у него не было, ну и уговорил жену девчонку усыновить. Оба государства чинить препоны не стали, разрешили. Когда у Истомина истек контракт, забрать приемную дочку в Россию. Романтическая такая история. Закатила глаза Поля. Сколько же ей было лет? 6 или 7. А Оля словно бы между делом добавила. Неужели ты даже не слышал про это ток-шоу? Довольно скандальное получилось. На него детского психиатра пригласили. И он все пытался рассказывать, как приемные отцы своих малолетних дочек соблазняют. Изабелла очень нервничала. Тут явно что-то нечисто. Да брось, не соблазнял ее отец, гарантирую. Просто камеры она боялась, потому и психовала, отмахнулась Поля. Истомин приличнейший человек, сын академика, интеллигентная семья. «Только продажная. За пиар все свое грязное белье наизнанку вывернули», — подхватила Оля. «Впрочем, так, наверное, и надо. Красавицу-кубинку после того ток-шоу действительно заметили. Пригласили на кабельный канал фитнес-позу демонстрировать. Она в детстве то ли гимнастикой занималась, то ли фигурным катанием». «Фигурка у нее суперская», — вздохнула Поля. «И растяжка чумовая. Ногу за ухо закладывает. Как нечего делать. Но чтобы программы свои вести...» «Даже если это всего лишь фитнес, одной растяжки мало», — с сарказмом заметила Оля. «Разминка с Изабеллой в эфире и полугода не продержалась. Новых предложений тоже не поступало. Но тут нашей принцессе опять повезло. Она встретила прекрасного принца. Персонаж не медийный, но мордаха — фигура просто нечто. Я их как-то на приеме видела. Реально отпала. Бывают же такие мужики. Галантные, накачанные, глаза синие». А на нее как смотрел, будто она ему единственный свет в окошке. Да еще и богатый, зараза. На острова тропически ее возил, бриллианты дарил. «И чем закончилась сия прекрасная сказка?» — поторопил Полуянов. «Ну уж точно не свадьбой», — злорадно хмыкнула Поля. «Исчез куда-то красавец писанный, но, похоже, хороших отступных отвалил. Смотри сам». Вместе они перестали появляться в конце лета, а осенью Изабелка салон красоты открыла, свой собственный. «Все, Димка», — Оля устало вгрызлась в пирожное, — «больше ничего не знаем». Полуянов поблагодарил сестер и отправился во свояси. По пути в свой кабинет зашел в туалет, осмотрел себя в зеркале. Очень даже приличная шевелюра. Если пригладить челку водой, так и вовсе практически бельмондо. Стричься он не любил, и сейчас бы в парикмахерскую не пошел ни за какие ковришки. Как минимум еще 2 недели, а то и месяц, если Надюшка раньше не погонит. Но ради дела придется. Позвонил в салон красоты, принадлежавший 2 дамам, Изабелле Стоминой и Юле Базановой. О том, что прекрасная мулатка обещала ему карточку VIP-клиента, говорить не стал. Просто задушевным тоном сказал, что хочет попасть к лучшему мастеру сегодня. «Но у нас на сегодня запись уже закончилась», — растерянно пробормотала администратор. «Девушка милая», — подбавил в голос бархата Дима, — «пожалуйста, придумайте что-нибудь. Ответственное мероприятие грядет, очень нужно. Почему вы, мужчины, всегда в последний момент спохватываетесь? Укоризненно прощебетала администраторша. Однако пообещала, сейчас попробую что-нибудь организовать, подождите минутку. В трубке долго играла медитативная музыка. Полуянов едва не заснул. Когда девушка, наконец, снова вышла на связь, голос ее звучал победоносно. «Вас сам Теодор согласился взять. В 7 вечера у него малюсенькое окошечко. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Теодор у нас лауреат международного конкурса и привык, что его время ценят».